Глава 34. Александра добралась до Дарк-Харбора только к 10 вечера. Несколько раз она пыталась дозвониться до Джорджа, но никто не отвечал. Александра надеялась, что муж не рассердится за такой поздний приезд. С самого начала все шло наперекосяк. Днем, когда Александра почти уже вышла из дома, чтобы лететь на свидание с Джорджем, зазвонил телефон. Решив не брать трубку, она поспешила к автомобилю, но следом выбежала горничная. «Миссис Меллис, это ваша сестра, что-то срочное». Пришлось вернуться. «Дорогая, я в Вашингтоне», — объявила Ив. «У меня ужасные неприятности. Необходимо срочно увидеться с тобой». «Конечно», — не задумываясь, ответила Александра. «Сейчас я уезжаю к Джорджу, в Дарк-Харбор, но в понедельник к утру вернусь». «Слишком поздно», — с отчаянным прошептала И. «Умоляю, приезжай в аэропорт Ла Гвардия. Я прилечу пятичасовым рейсом». «Я бы рада, Ив, но Джордж, Алекс, мне очень нужно. Ждать нельзя. Но если ты занята, тогда, конечно. Подожди. Хорошо, я немедленно приеду». «Спасибо, дорогая, я знала, что смогу на тебя рассчитывать». Ив так редко просила ее о чем-либо, что Александра просто не могла отказать. Ну что ж, придется вылететь на остров следующим рейсом. Она позвонила Джорджу на работу предупредить, что задерживается, но его не было. Объяснив все секретарше, Александра села в такси и едва успела в аэропорт Ла Гвардия. Напрасно искала она Ив в потоке прибывших пассажиров. Прождав сестру 2 часа и не зная, где ее искать, Александра в полной растерянности решила все-таки отправиться на остров. Подойдя к Сидар-Хилл-хаусу, она заметила, что в окнах темно. Странно, ведь Джордж уже давно должен быть здесь. Александра прошлась по всем комнатам, зажгла свет, ни души. Она позвонила в Нью-Йорк, трубку сняла горничная. «Мистер Меллис у себя?» «Нет, миссис Меллис. Он сказал, что вы оба уезжаете на уикенд». «Спасибо, Мэри. Должно быть, его на службе задержали». Несомненно, тут какая-то причина. Скорее всего, в последнюю минуту обнаружилось какое-то спешное дело, и партнеры, как обычно, попросили Джорджа все уладить. Он, конечно, должен приехать с минуты на минуту. Александра набрала номер сестры. «Ив, что случилось? Где ты была?» «Что с тобой случилось? Я ждала в аэропорту Кеннеди, а когда ты так и не появилась, Кеннеди, ты ведь говорила Ла Гвардия?» «Нет, дорогая, Кеннеди, но...» «Какое это теперь имело значение?» «Прости», — вздохнула Александра, — «я, должно быть, ослышалась. С тобой все в порядке?» «Сейчас уже да. Понимаешь, у меня роман с одним человеком, видный политик в Вашингтоне, но безумно ревнив, и...» Ив рассмеялась. «Но это, конечно, не телефонный разговор. Боюсь, у нас отключат связь, если услышат подробности. Лучше встретимся в понедельник, и я тебе расскажу». «Хорошо», — с облегчением сказала Александра. «Хоть здесь все в порядке». «Желаю хорошего отдыха, Алекс», — сказала Ив. «Как Джордж?» «Его еще нет», — ответила Александра, пытаясь скрыть беспокойство. «Наверное, дела задержали и не успел бы звонить». «Не переживай, скоро объявится. Спокойной ночи, дорогая». «Спокойной ночи, Ив». Александра повесила трубку, думая, как было бы прекрасно, повстречая Ив такого же идеального человека, как Джордж. Поглядев на часы, она обнаружила, что уже 11. К этому времени Джордж обязательно должен был позвонить. Она набрала номер брокерской фирмы. Никто не отвечал. Связалась с его клубом. Нет, они не видели мистера Меллиса. Прошел час. Александра не находила себе места от волнения. Время тянулось бесконечно. Джорджа все не было. Александра в панике металась по комнатам, не зная, что делать. Может, Джордж задержался с клиентом и не может прервать совещание? А вдруг мужу пришлось вылететь в другой город, и он не успел позвонить? Должно же быть какое-то простое объяснение. Если сообщить в полицию, а Джордж сразу же приедет, она будет чувствовать себя последней дурой. В 2 часа ночи она все-таки позвонила в полицию. На острове Айлсборо не было участка. Ближайшее отделение находилось в Уолдо-Кантри. Отозвался сонный голос. «Отделение полиции Уолдо-Кантри. Сержант Лэмберт. Это миссис Джордж Меллис. Я живу в Сидерхилл-хаусе». «Да, миссис Меллис», — мгновенно оживился говоривший. «Чем могу помочь?» «По правде говоря, сама не знаю», — нерешительно начала Александра. «Мы с мужем должны были встретиться сегодня вечером, но его до сих пор нет. Я очень бы...» «Понятно», — многозначительно протянул сержант. Уж ему-то были известны по крайней мере 3 причины, из-за которых мужья могли отсутствовать дома в неурочный час. Блондинки, брюнетки и рыженькие. Но вслух он лишь тактично заметил. Возможно, его задержали дела. Но он обычно звонит. Ну, всякое бывает, миссис Меллис. Иногда человек попадает в такую ситуацию, когда просто не может добраться до телефона. Уверен, что все будет в порядке. Теперь она и в самом деле чувствовала себя дурой. Ну, конечно, полиция ничего не будет предпринимать. Александра читала где-то, что полиция начинает поиски, только если человек отсутствует не менее суток. Но Джордж ведь вовсе не пропал, он просто опаздывает. «Ну, конечно», — сказала Александра в трубку. «Простите, что побеспокоила». «Ничего страшного, миссис Меллис. Бьюсь об заклад, ваш муж появится в 7 часов с первым паромом». Джорджа не оказалось ни на 7-часовом пароме, ни на следующих. Александра снова позвонила в Нью-Йорк. Муж не появлялся. Предчувствие ужасного несчастья охватило Александру. Джордж попал в аварию и теперь лежит где-то в больнице, раненый или умирающий. Если бы только не получилось этой путаницы с Ив, может, Джордж приезжал сюда и, увидев, что жены нет, куда-то ушел? Но в таком случае почему не оставил записку? А что, если он спугнул грабителей, и те напали на него или похитили? Александра снова обошла все комнаты, пытаясь найти следы борьбы. Но все было в порядке. Вышла к причалу. Корсар стоял на месте, надежно пришвартованный. Александра решила опять позвонить в полицию. Дежурил лейтенант Филипп Ингрэм, 20 лет тянувший нелегкую лямку службы. Он уже знал, что Джорджа Меллиса всю ночь не было дома. В участке только о нем и говорили, отпуская при этом вольные шуточки. И теперь Ингрэм спросил Александру. «Ваш муж все еще не пришел. Ну что ж, придется мне самому все осмотреть». Лейтенант знал, что зря потратит время. Должно быть, парень неплохо поразвлекался этой ночью. Но когда звонят Блэквеллы, все должны стоять на ушах. Так или иначе, миссис Меллис — женщина порядочная. За эти годы он встречал ее несколько раз. «Вернусь через 1-1.5 часа», — сказал Ингрэм дежурному сержанту. Лейтенант выслушал рассказ Александры, прошелся по дому, обследовал причал и пришел к выводу, что дело неладно. Джордж Меллис должен был вчера вечером встретиться с женой в Дарк-Харборе, но не приехал. Хотя в служебные обязанности лейтенанта Ингрэма не входил розыск пропавших мужей, все же совсем не вредно помочь семейству Блэквелл. Ингрэм позвонил в аэропорт острова и на пристань Линкольнвилл, чтобы узнать, не видели ли они Меллиса. Но тот не пользовался никакими видами транспорта. «Он не приезжал в Дарк-Харбор», — сообщил Александре лейтенант. «Что же теперь? Где этот парень? Исчез с лица земли?» Но Ингрэм был убежден, что ни один мужчина в здравом уме не сможет добровольно покинуть такую женщину, как Александра. «Мы проверим больницы и мор...» — лейтенант осекся. «И другие места. Сейчас разошлю ориентировку по всем полицейским участкам». Александра пыталась не выказать волнения, но Ингрэм видел, каких усилий ей это стоило. «Спасибо, лейтенант. Не могу выразить, как я благодарна вам за помощь». «Это мой долг», — ответил полицейский. Возвратившись в участок, он начал обзванивать больницы и морги. Джордж Меллис нигде не значился. В сводках несчастных случаев его имя не упоминалось. Тогда Ингрэм решил позвонить приятелю-репортеру и разослать объявление о розыске. Дневные газеты пестрели заголовками. «Муж наследницы состояния Блэквелл пропал без вести». Питер Темптон услышал эту новость от детектива Паппаса. «Питер, помнишь, ты как-то просил меня узнать кое-что о Джордже Меллисе?» «Да». «Он испарился». «Что?» «Исчез. Смылся. Пропал». Ник переждал, пока Питер пытался осмыслить происходящее. «Взял с собой хоть что-нибудь? Деньги, вещи, паспорт?» «Ничего. Если верить полученному из Мэна сообщению, просто растворился в пространстве. Ты ему мозги промывал, значит, должен иметь представление, еще бы это наш приятель вздумал выкинуть такую штуку». «Честное слово, Ник, даже в голову не приходило», — искренне ответил Питер. «Если сообразишь что-нибудь, дай мне знать. Боюсь, все это дурно пахнет». «Хорошо, Ник», — пообещал Питер. «Обязательно». Через полчаса Питеру позвонила Александра Меллис, и доктор отчетливо расслышал панические нотки в голосе женщины. «Я? Джордж пропал, и никто не знает, что с ним случилось. Я так надеялась, а вдруг он сказал вам что-то, и в руках полиции окажется хоть какая-то ниточка». Она растерянно замолчала. «Мне очень жаль, миссис Меллис. Ничего определенного сказать не могу. Я ничего не знаю, как и остальные. Простите». Питеру так хотелось утешить ее хоть чем-нибудь. «Если я вспомню какие-то подробности, немедленно перезвоню. Где вы сейчас?» «В Дарк-Харборе. Но к вечеру возвращусь в Нью-Йорк. Поживу пока у бабушки». Александре была невыносима мысль остаться одной в пустом доме. Несколько раз за утро она говорила с Кейт. «Дорогая, я уверена, что беспокоиться не о чем», — утешала Кейт. «Джордж, скорее всего, уехал по делам и забыл сказать тебе». Но ни та, ни другая не верили этому. Ив смотрела репортаж об исчезновении Меллиса по телевизору. На экране мелькали фотографии Сидар-Хилл-хауса, снимки Александры и Джорджа после свадебной церемонии и еще одно фото — крупным планом лицо, уставившееся в небо Меллиса, глаза широко открыты, брови чуть нахмурены. Как ни странно, это напоминало Ив об удивлении, проступившим во взгляде Джорджа за несколько мгновений до смерти. Телекомментатор все не умолкал. До сих пор не поступало никаких сведений о похищении и требовании выкупа. Полиция предполагает, что Джордж Меллис стал жертвой несчастного случая и не может дать о себе знать в результате потери памяти. «Они никогда не найдут его. Тело Джорджа смыло приливом в океан. Бедняга. Он так тщательно выполнял указания Ив, но только она изменила план. Полетела в Мэн, взяла на прокат лодку для приятеля, отвезла в бухту Пилбрук, потом взяла на прокат еще одну лодку и добралась до Дарк-Харбора, где и подождала Джорджа.